Рівун. Еще раз говорю. Я подловила ту бледву за попыткой отсосать у моего мальчугана писю за его карманные деньги. Вон она, та бледёшка, скётся у подворотни. Я, по-твоему, что, совсем слепая? Ему ж всего 12. Эти вонючие пробляди таскают свои кошелки по всей округе. Суются везде, проходу нет. Ты мне что говорил? Что не будешь их сюда пускать? Что у тебя бизнес почти легальный и все такое? Поцелуйте, мол, мою черную задницу, а еще? Бушвик. Давно уже стемнело, но жара в этом районе не спадает никогда. Баба стоит прямо передо мной. Я чувствую, как от нее пованивает чесноком. Без помады, но в тенях. Смоляные кудри влажноваты. Живот, как булка, нависает над джинсами. Мы стоим посреди улицы. «Так чего ж ты мне не сказал, что сделал из той квартиры точку?» — говорит она, указывая на изникающую скорым шагом шлюху, прикупившую крэк. «Ты меня уже притомил. Эти дома, между прочим, принадлежат не тебе, а городу». Живет она не в этом корпусе, а через улицу. В той вон цепочке отдельно стоящих кирпичных домов, что придают Бушвику сходство с Бронксом. У железной ограды перед домом трое темнокожих мальчишек и девчонка чинят велосипед. Ограда защищает не газон, а только бетон. На другой стороне дороги 5 домов, и все обнесены заборами. Мы стоим перед моим домом, где точка находится на 3-м этаже. Улицу с некоторых пор регулярно патрулирует полицейская машина, поэтому добро приходится держать внутри, выдавая дилерам пакетики лишь на краткосрочную продажу. Столько, чтобы полиция, если что, не подняла бучу. Лучше так. По крайней мере, можно контролировать процесс. Корпус подремонтировал муниципалитет и запустил сюда бездомных. Вместе с ними въехали и мы. Изначально задача была договориться со старшим по дому. Если он молчит, то получает кропалек на лапу. Ну а если пробует раскрыть рот, я напоминаю, что если полиция накроет точку, то кирдык настанет в том числе и ему. В Бруклине от меня кормится целая стая старших по домам. Все хотят, чтобы им чего-то отломилось. Ну а Бушвик — просто кусок дерьма. По Иствиллидж у меня вообще не возникает проблем. И только Бушвик мне постоянно что-нибудь подкидывает. И каждый раз что-нибудь новое. Пока по всей длине улицы я не замечаю ни одного споттера, наводчика или курьера-бегунка. В двух обшарпанных домах отсюда на поребрике сидит темнокожий паренек-споттер, а рядом с ним буцкет-бумбокс. Что-то насчет фриков, гуляющих в ночи. Паренек сидит, притопывая своими пока еще новыми незамызганными кроссовками. На прошлой неделе у него, кстати, еще не было ни кроссовок, ни бумбокса. Он не замечает, как я подхожу, и останавливаюсь прямо перед ним. «Валите нах, сучье, заебли!» — буркает он, не поднимая кучерявой головы. «Я не при делах!» На что я говорю. «Ты кверху глянь, шибзденыш!» Паренек вскакивает, как чертик из табакерки, и истово пучит глаза. «Да, сэр, да, сэр!» «Ты чё, в армии, что ли?» «Нет, сэр!» «Как обстановка?» Он тупит голову, как будто боясь, что услышанное мне не понравится. «Бро, твое дело сообщать мне обстановку. Посыльных я не стреляю». «Ну так что там с бизнесом?» Парнишка по-прежнему смотрит в землю, но что-то мямлит. «Чего?» «Да ничего. Ничего вокруг такого уже несколько дней». «Херово. Это что же получается, все крекеры очухались и разом пересели на героин? Так и рынок может пересохнуть, а этого допустить нельзя». «Что «Да я уж замаялся посылать народ куда надо, а они приходят обратно и говорят, что за лажа? Там, дескать, в том проулке никого с товаром нет. Ну, я-то новичков с деньгами за милю срисовываю. Когда надо, сам подхожу и заговариваю по-братски. Хой, тут в Бушвике все еще не отлажено. Я ж вижу, чего вы ищете. А у нас тут как раз всего на любой вкус. Они кивают, начинают что-то буровить, а я им тоже киваю. На проулок возле межи». «Ты сам-то знаешь, где у нас межа?» «А кто же ее, мля, не знает? Короче, с тобой что-то не хотят иметь дела. Обычно ты отправляешь 2-3 бегунков с фасованным товаром, и те его продают. Но вот уже 4 дня, как народ сюда приходит со словами, что у нас тут какая-то хрень. Никаких бегунков вдоль улицы. Да и дилеров чего-то не видать. Твоего охранщика так это притомило, что он ушел и нашел себе настоящую работу во Флетбуше». «А куда бегунки делись?» «Откуда же я знаю? Только вот что-то не бегают, и дилеры твои больше не крутятся». «А с ними-то что за хрень? Ты б взял да проверил на точке». Я смотрю на этого пацана. Ишь ты, разыгрывает из себя крутого. То ли вмазать ему раза рукояткой пистолета, то ли наоборот повысить. Я ж твою медь. Сюда ж через 4 часа нагрянет Джосси. И еще, коль уж покупатели не срисовываются, я тут срисовал еще кое-что. Пару дней назад тут начал какой-то сраный пантеак разъезжать. И мне показалось, что нигеры в нем как пить дать из иерархии донов. Уже вынюхивают насчет этого места. Знают, что с охраной тут слабовато. Зрение у тебя, щегол, гляжу, развито не по годам. Как платят, так и зырю. Я смотрю на этого парнишку и уже прибрасываю, как он мне до прибытия Джосси наладит обстановку в Бушвике. Я даже не заметил, как за мной увязалась та чертова бобень. Сначала та проблядь припирается к самым моим воротам, задирает свою юбку без трусов и говорит моему младшенькому, что за 2 бакса даст ему взломать мохнашку. Хорошо, что я в это время находилась у окна и слышала ту возню. Но не успела я опомниться, как сюда притаскивается еще 3 нариков, решив, что здесь торгуют крэком. Это у меня-то дома. А все потому, что торгуют в этом же корпусе. Дом с моей точкой. Межа. Самый слабо охраняемый секрет во всем Нью-Йорке. Краснокирпичники под цвет ямайской красной глины, каждая комната с 2 окнами. Посредине пожарная лестница. Крыльцо с 3 ступенями под небольшим куполом входа, с претензией на шик. Хотя единственно богатые люди, обитавшие за все время в Бушвике, занимались варкой пива. Мы с Амаром стоим здесь уже 10 минут, но кроме этой вот бабы через улицу, что сейчас меня костерит, снаружи никого. Ни дилеров, ни охранщика. И прав, паренек, никаких тебе бегунков вообще нигде. Амар, сходи, проверь внутри. Проверь, те 2 бомбоклатов вообще там или нет. Понял. Прежде чем пойти, Амар озирается. Привычка. А затем идет мимо приткнувшейся на крыльце прошмандык двери в подъезд. Толкает ее и заходит. Черт, надо было сказать ему, чтобы вынул на всякий случай ствол. Но теперь-то уж что. На отдалении у проезжей части стоит додж на 4 бакулках. Колеса хозяева ему на ночь снимают. Ребятня, что чинила велик, скрылась к станции метро Лексингтонской ветки. Бобень продолжает вопить, что ей накласть, что какой-то там нигер делает свой бизнес, дело есть дело. И что какой-нибудь тупой негрил или нарколыга решает палить свои деньги на эту дрянь, это тоже его дело. Но никто не смеет ей указывать, что у нее на дому наркопритон. И какой вообще дебил обустраивает точку рядом с тем местом, где идет продажа крека. Я хотел было отправить ее на все 6 направлений, потому как нарик, стоит ему раздобыть снадобье, стремится употребить его тут же. Поэтому надежное место, где можно обсадиться, должно находиться поблизости. И там же можно прикупить еще, то есть 2-й доход. Плюс уже не нужно переживать, что полиция застукает тебя с дозой в кармане. Выкусить она уже во мне. Хотя кто она такая, эта лярва, чтобы я с ней объяснялся, как со своей школьной директрисой? Амар, показавшись из двери, мотает головой, и до меня только тут доходит, что паренек прав. И межа действительно брошена, а дилеры залипают на точке. В 2 кварталах к западу — угол Гейт и Сентрал. Единственные 2 здания во всем квартале, которые никто не поджег или которые по случайности не сгорели сами. В Бушвике, пожалуй, нет ни одного квартала, улицы или дома, которые люди не спалили бы дотла для получения страховки, потому как продать нынче жилье здесь — нечто из области фантастики. Сейчас мы на углу Гейт и Сентрал. Точка с крэком. «Ты, как все твои долбаные братья ямайцы!» — костерит меня баба. — Хотя нет, ты не такой. Ты не можешь распоряжаться даже своим собственным дерьмом. Хотя ты даже не дерьмо, а вообще не весть что. Тебе лучше нанять меня управляться со всей твоей хренью, потому что тебе даже куриц стеречь нельзя доверить. Проворонишь. От моей полновесной резкой оплеухи она, поперхнувшись собственной руганью, отшатывается, а затем открывает рот, чтобы продолжить, но под моей зуботычиной, вякнув, захлопывает рот, ничего не успев выкрикнуть. Я хватаю ее за щеки и стискиваю, пока она не начинает крякать, как утка. «Слушай сюда, лохудра жирная! Ты мне уже все уши прожужжала хуже комара! Тебе что, каждую неделю не перепадают бабки? Так чего ты, бля, хочешь, бабла или смерти, а?» «Ага, я так и понял. А теперь дуй с глаз моих, пока я твое брюхо как боксерскую грушу не использовал, поняла?» Она подхватывается и бежит. А я вместе с Амаром и парнишкой шагаю к точке. Кто-то для прикола пришпилил на входе табличку «Не влезай, убьет». Все проясняется достаточно быстро. Один из моих дилеров валяется на матрасе прямо в прихожей, чуть левее от двери. Судя по всему, он только что принял дозняк, Да так, что трубка едва не валится у него из пальцев. Но он на автопилоте ее держит. Бессмысленные глаза полузакрыты. «Ах ты, сучара! Запасы за пщека тыришь!» «Ча? А, брат, вмазаться пришел. Ну, намля! Мне ж не жалко, бро, я с тобой поделюсь!» «Гаденыш, а кто межу стеречь будет, пока ты здесь залипаешь?» «Межу?» «Межу, межу! Стеречь место, беречь товар, фасовать запас, раздавать его бегунам. Где они, кстати?» «Кто?» «Бегуны». «Бегуны, бегуны. А чё? Так ты вмазываться будешь? Или я нычку себе забираю?» Он осоловело поводит на меня глазами и кивает, будто я с ним согласился. «Ты хоть понял, дурила, что тут учудил?» — спрашиваю я. «Мне теперь искать нового бегуна, нового дилера, даже нового охранщика. А времени остается всего 4 часа. И все из-за того, что мой гребаный дилер заделался юзером». «Дилер юзером», — лепечет он сонно, пытаясь повторить. «Я даже не прохожу в помещение. Тут голову в комнату засовывает та самая прошманда, что пыталась отсосать у пацана. Заглядывает с таким видом, будто этого дилера знает. Или меня. Я машу ей стволом, и она не шарахается, а просто оглядывает меня снизу вверх и скрывается в потемках. Амар стоит снаружи под окном. Муниципалитет заколотил их щитами, но на реке щиты снова отодрали. Из мебели в комнате единственный матрас с дилером и хилая лампочка. «А где твой напарник?» — спрашиваю я. «Кто?» «Так, вставай давай, пока я тебя не ляпнул прямо тут». Он смотрит на меня. Глаза остекленелые, но слегка проясняются, или же он впервые вглядывается в меня внимательно. «Будут тут мне еще всякие пидоры указывать, гнойные». Не сводя с него глаз, я поднимаю ствол и делаю ему дырку во лбу. Он откидывается на матрасе. Я хватаю его за ногу и подволакиваю к окну. Снова появляется та шалава, норовя нагнуться и вынуть у него трубку. Я навожу ствол на нее. «Секунды, и тебя нет! Пристрелю нах, коза!» Она поворачивается и уходит так же неспешно, как и зашла. Я усаживаю труп, складываю его руки на коленях, а голову нагибаю так, будто он задрушлял или сидит в чумовом кайфе. Из кармана у него выпадают 2 пакетика с коксом. Пакетики, трубку и зажигалку я перекладываю к себе. Снаружи меня ждет Амар. «Амар, отыщи второго дилера и приведи мне того споттера. Давай по-быстрому!»